Глава 42. Нам в руки попала карта холмов Висельника XIX века, на которой обозначены 3 или 4 поместья. Одно из них находилось на этом месте. Через дорогу была бесплатная школа для чернокожих. Не та ли, в которой он преподавал? А на Гудзоне, Райм посмотрел в окно, примерно вон там, в районе 81-й улицы, располагались сухой док и верфь. Не тамошним ли рабочим Чарльз продавал сидр? Но был ли он владельцем поместья? Проверить труда не составило. Том навестил Манхэттенскую регистрационную палату и нашел запись о передаче хозяином прав собственности на имя Чарльза. Итак, поместье принадлежало ему. Теперь все встало на свои места, включая упоминание о сходках на холмах Висельника. Политики и борцы за гражданские права собирались в доме Чарльза. В этом и состояла тайна. Чарльз был хозяином 15 акров отборной земли в центре Манхэттена. «Но почему он это скрывал?» — спросил Хэнсон. «Не осмеливался никому сказать, что владеет землей. Хотя, разумеется, очень хотел. Отсюда его душевные муки. Он гордился тем, что имеет большое поместье в городе. Считал, что может служить примером для других бывших рабов, показать им, что они могут выглядеть в глазах других полноценными людьми. Могут иметь свою землю и возделывать ее, быть частью общества. Потом он стал свидетелем бунтов против призыва, расправ над черными, поджогов. Они с женой решили выдавать себя за смотрителей фермы. Чарльз боялся, что если кто-то узнает, кому принадлежит большой участок первоклассной земли, поместье тут же разорят. Или, что вероятнее, просто отнимут. «Что и произошло», — прокомментировала Женева. Райм продолжил. «Когда Чарльза признали виновным, всю его собственность конфисковали, включая ферму, и выставили на продажу. Да, конечно, теория замечательная, ложное обвинение с целью завладеть собственностью. Только можно ли ее доказать?» Задача не из простых. Как-никак, 140 лет прошло. Впрочем, кое-какие доказательства все же имеются. Сейфы марки Exeter Strongbow, один из которых якобы взломал Чарльз, производились в Англии, поэтому я связался со знакомым из Скотланд-Ярда. Тот проконсультировался с тамошним специалистом по замкам, который сказал, что взломать сейф этой марки с помощью молотка и стамески, которые нашли на месте преступления, невозможно. Даже паровым сверлом злоумышленнику потребовалось бы работать часа 3-4. А в статье об ограблении говорилось, что Чарльз пробыл в здании фонда 20 минут. Отсюда вывод. Кто-то другой совершил кражу, подбросил на место преступления инструменты Чарльза и подкупил свидетеля, чтобы его оболгать. Полагаю, реальным вором был человек, чьи останки мы обнаружили в подвале таверны Поттерсфилд. Райм рассказал о кольце с надписью «Винскински» и его владельце. Один из близких соратников босса Твида был и другой по имени Уильям Симс, детектив, арестовавший Чарльза. Позже Симса уличили во взяточничестве и подбрасывании обвиняемым ложных улик. Симс, Винскинский и прокурор с судьей сфабриковали обвинения против Чарльза, а украденные из фонда деньги, которые якобы не удалось вернуть, просто присвоили. Итак, мы установили, что Чарльз владел крупным поместьем на холмах Висельника, и был осужден по ложному обвинению. Его собственность конфискована. Райм изогнул брови. Какой далее напрашивается вопрос? Главный вопрос. Желающих высказаться не нашлось. Элементарно. Кто же, черт побери, преступник? Рявкнул Райм. Кто обокрал Чарльза? Зная мотив отнять у него ферму, мне не составило труда установить личность. Потребовалось лишь проверить, кто завладел землей. «И кто же?» — спросил Хэнсон встревоженно, хотя историческая драма явно его захватила. Помощница президента пригладила рукой юбку и предположила. «Босс Твит?» «Нет. Некто из его окружения. Человек, которого часто видели в Поттерсфилд, наряду с такими сомнительными личностями, как Джим Фиск, Джей Гулд и детектив Симс». Райм поочередно взглянул на каждого из трех собеседников. И звали его Хайрам Шенфорд. Стелла удивленно моргнула и, помедлив немного, сказала. «Основатель нашего банка. Он самый. И никто иной». «Но это просто смешно», — подал голос адвокат Коул. «Он был одним из толпов нью-йоркского общества». «Как, например, Уильям Эшбери?» — язвительно спросил Райм. «Тогдашний деловой мир мало чем отличался от сегодняшнего. Сплошные финансовые спекуляции. В одном из писем Чарльз приводит цитату из «Нью-Йорк Трибюн» о лопающихся, как мыльные пузыри, финансовых рынках. Железнодорожные компании той эпохи – это сегодняшние интернет-компании, активы которых были переоценены и обвалились. Сэндфорд, вероятно, лишился своего состояния на тогдашнем обвале акций. И Твит согласился ему помочь. Только, разумеется, за чужой счет. Иначе он не был бы Твидом. Они вместе сфабриковали обвинения против Чарльза, и Сэндфорд купил его землю на фиктивном аукционе за крохотную долю реальной стоимости. Дом Чарльза он снес и построил собственный, в стенах коего мы сейчас и находимся. Детектив кивнул на соседние улицы за окном. А потом он и его наследники все постепенно застроили и распродали. «И Чарльз не заявил о своей невиновности? Не рассказал, что случилось?» — спросил Хэнсон. Райм насмешливо фыркнул. «Один бывший раб против всей пророссийской машины. Там Манихола? Вы полагаете, ему бы поверили? Кроме того, он убил человека в таверне». «Значит, он был убийцей?» Тут же уцепился адвокат Коул. «Ничего подобного», — резко возразил Райм. «Винскински был нужен ему живым. Чтобы подтвердить свою невиновность, убийство было актом самозащиты, но Чарльзу пришлось спрятать тело и скрыть следы перестрелки, иначе бы его повесили». Хэнсон покачал головой. «Одного я все равно не могу понять. Как то, что больше века назад совершил Хайрман Сэндфорд, могло навредить Биллу Эшбери?» «Согласен. Это плохой пиар. Основатель банка обобрал бывшего раба». «Десятиминутный скандальный сюжет в блоке ночных новостей не более. Но, если быть откровенным, есть немало политтехнологов, которые с этим бы справились. Ради такого не стоило убивать». Райм покивал. «Очень хороший вопрос. Мы провели небольшое расследование. Эшбери ведь возглавлял отдел недвижимости вашего банка, верно? И если бы отдел обанкротился, Эшбери лишился бы поста и большей части своего состояния? «Да, полагаю». «Только при чем здесь разговор о банкротстве?» «Это наш самый прибыльный отдел». Райм устремил взгляд на Уэсли Гоудза. «Ваш черед». Юрист посмотрел на сидящих по другую сторону стола и тут же снова опустил глаза. Он был не способен выдержать взгляд. Или, подобно Райму, вести скрупулезные объяснения с эпизодическими отступлениями. Поэтому сказал просто: «Мы здесь, чтобы уведомить вас о том, что мисс Сеттл намерена подать иск против вашего банка с целью взыскания компенсации за причиненный ущерб». Хэнсон, нахмурившись, посмотрел на Коула, который, в свою очередь, одарил Женеву и Гоудза сочувственным взглядом. «Исходя из представленных вами фактов, вам вряд ли стоит всерьез рассчитывать на возмещение морального вреда. Видите ли, мистер Эшбери руководствовался личным мотивом, и банк за его действия ответственности не несет». Он снисходительно посмотрел на Райма. «Что ваш славный советник, без сомнения, сможет вам подтвердить?» Обращаясь к Женеве, Хэнсон быстро добавил: «Но мы глубоко вам сочувствуем. Вам столько пришлось пережить». Стелла Тернер согласно кивнула. Их отношение казалось искренним. «Мы готовы вам все компенсировать», — Хэнсон улыбнулся. «Думаю, вы оцените нашу щедрость». «В пределах разумного», — тут же внес необходимое уточнение его адвокат. Райм пригляделся к президенту банка. Грегори Хэнсон выглядел вполне добропорядочным человеком. Моложавый мужчина за 50, естественная улыбка, очевидно, из той породы прирожденных предпринимателей, кто слывет справедливым боссом и хорошим семьянином, компетентен в делах, каждый день выкладывается на службе, блюдет интересы акционеров, за счет фирмы летает только эконом-классом, помнит дни рождения своих сотрудников. Райму стало почти больно от ожидания того, что должно последовать. В голосе Уэсли Гоудза, однако, не прозвучало ни капли сочувствия. «Мистер Хэнсон, ущерб, о котором мы ведем речь, не относится к покушению на убийство мисс Сеттл и не является только моральным. Претензии основываются на ее интересах как наследницы Чарльза Синглтона, имея целью возврат собственности, незаконно присвоенной Хайрамом Сенфордом, а также получение денежной... Позвольте», — со слабой усмешкой прошептал президент. «Денежной компенсации, равной сумме сделок и полученной прибыли в результате использования вашим банком упомянутой собственности с момента получения на нее прав». Адвокат сверился с записями. «А именно, с 4 августа 1868 года. Деньги поступят на счет потомков мистера Синглтона и будут распределены судом. Точной цифрой мы пока не располагаем». Гоудс наконец поднял глаза на Хэнсона. «Однако, по нашим скромным подсчетам, она составляет приблизительно 970 миллионов долларов».